Глава 8. После недолгих прений за обедом было принято решение сходить в Пахлаву Медовую завтра на обед, а в Чёрчхеллу послезавтра на ужин. Зан отправил помощников забронировать столики и заодно проверить безопасность. Обрадовались этому все, но больше остальных Герман. Теперь он смотрел на меня особенно влюбленными глазами. Пока Гала убирала со стола, повар улучил минутку и поймал меня на выходе из столовой. Народ еще не разошелся, и я, признаться, порадовалась его вниманию. Лариса, например, внимательно за нами наблюдала. «Ева, я хочу тебе сказать большое спасибо за то, что выкроила мне побольше свободного времени. Я с удовольствием проведу его с тобой». Эвана как обернулась. «Точно, у коллеги теперь из расписания выпали целый обед и ужин. Повезло». «Рада за тебя, Гера», — сообщила с теплой улыбкой. «Пусть все видят, что мы в прекрасных отношениях. Но только у меня это время не освободилось». Я буду проводить его с принцессой. Я все придумал, не расстроился Гера. Я потрачу освобожденные часы на заготовки и оптимизирую работу так, что все вечера после отбоя принцессы у меня останутся свободными. Я успею загрузить стазис-шкаф первыми и даже вторыми завтраками. Счастью, Геры не было предела. А вот я как-то скисла. Глянь, какой рационализатор нашелся. Вот только такое тесное общение в мои планы не входило, и если я еще недавно была готова признать повара приятным мужчиной, то сейчас резко передумала. Нравился он мне только как коллега и только на расстоянии. «Герман, после отбоя принцессы я тоже собираюсь спать», попыталась аккуратно свернуть его планы, так чтобы со стороны наше общение не выглядело спором. «Напомню, у нас контракт АА, а не увеселительная прогулка». «Евангелина, столы заказаны. По расписанию принцессы послеобеденный сон. Мои бойцы присмотрят за отсеком, а я отлучусь, но к отбою вернусь, не забывая нашей запланированной на вечер встречи». Словно из ниоткуда вырос рядом Зан и, обойдя нас, скрылся в коридорах отсека. Герман уставился на меня вопросительно, типа... «Точно-точно собираешься спать?» Я сделала вид, что ничего не поняла, и коллега, не дождавшись объяснений, вопрос с лица убрал. «Мы недолго. Я просто хотел обсудить с тобой отпуск. Может, вместе отправимся в фавеллы?» Я невольно отшатнулась от открывающейся перспективы. «Если ты сегодня занята, устроим свидание завтра». Пришлось делать вид, что я настолько впечатлительная, что на ногах стоять не могу. И даже за бежевую стену ухватилась для равновесия. «Прости, я передумала на них смотреть, Гер. Не хочу посещать трущобы. Слишком больно увидеть разрушенный дом». «Наверное, я могу тебя понять», — не сдавался повар. «Тогда давай вместе прокатимся по земле очищенной, а? Как тебе предложение?» «Отвратительно». Но сознаться в этом я не могла, мне ведь необходима видимость флирта с Герой. И если вследствие своих опрометчивых поступков придется от него сбегать, я это сделаю. Я подумаю над твоим предложением. А сейчас мне пора проводить принцессу в каюту и убедиться, что она легла спать строго в положенное время. Повысив немного голос, я отвернулась от Геры и сделала очень занятой вид. «Гала! Ее высочеству пора готовиться ко сну!» Лариса, по всей видимости, удовлетворившись увиденным, без споров взяла Галу за руку и отправилась, куда послали. А может, это мне хотелось думать, что я усыпила ее бдительность, а на самом деле маленькая девочка налопалась и захотела поспать. Но это уже детали. Я пропустила горничную с принцессой вперед и продолжила создавать крайне занятой вид. Поспешила следом и даже вошла вместе с ними в спальню подопечной. «У тебя тут очень красиво, Лара», — восхитилась я детской вип-каютой. «Почти как у настоящей принцессы». Действительно, спальня была выдержана в цветах розовых миражей, и даже потолок выглядел как нежно-лиловые кучевые облака. А высокая и широкая кровать под балдахином так и манила к себе синтебодической периной и кучей таких же подушек. «Я настоящая!» — пробурчала принцесса, сладко зевнув перед тем, как поднять руки. Гала ее переодевала. «Если вдруг надумаешь узнать, Как в старинные времена определяли, настоящая принцесса или нет, дай мне знать, я обязательно расскажу», — закинула я удочку с наживкой. «Сладких снов, Лара!» «Пусть девочка переспит с этой мыслью и сама ко мне придет. Никогда не стоит навязываться и делать то, о чем тебя не просят. Вон у меня живой пример в кухне кашеварит. Не буду наступать на те же грабли». Я вышла из каюты и прикрыла за собой дверь. До самого вечера день шел своим чередом. Я больше следила за соблюдением распорядка, чем его устанавливала, и к принцессе вообще не лезла. А она, на удивление, прекрасно и без меня находила себе занятия по душе в свободное от коротких тренировок с наставником время. Поспала, перекусила, помедитировала, пошла в кинотеатр с Галой и Венерой. Я там тоже с краю сидела, хотя меня не звали. Посмотрела детский фильм про новорожденную планету, которая хотела вырасти большой и родить живых существ. Потом поужинала в компании учительницы и наставника, как положено принцессам, с обслуживанием и без челяди за столом. Потом порисовала в альбоме и отправилась спать. Я бы с удовольствием выдохнула и расслабилась, подумав, что все конфликты позади, но прекрасно понимала, что этот шаткий мир установился лишь благодаря тому, что в отсеке нет раздражителя. Зана. Ну и немного потому, что я сама к Ларе не лезла. А еще я осознала, что прошел всего лишь один день полета. Глупо надеяться, что Лара не заскучает, к примеру, послезавтра. Вот тогда мне придется изгаляться и придумывать для нее развлечения, иначе в графе «забота о хорошем настроении» можно заработать жирный минус. Или же, вот еще риск, начальник службы безопасности вдруг вздумает со мной заговорить. И принцессу опять перемкнет от ревности. Если коротко, расслабляться я не спешила и правильно делала. Не успела свита принцессы разойтись по каютам, все же им не по 8 лет, спать по режиму ложиться не надо, и народ кучковался в гостиной. Как явился дар Шаазан. Серьезный и надменный, будто все время, пока отсутствовал, вселенную спасал. «Евангелина, пойдем обсудим пару вопросов в моем кабинете», — бросил он, не стесняясь лишних ушей, а я поймала на себе пару любопытных взглядов и один возмущенный. Возмущенный кинул Герман, хотя с чего бы. Он слышал еще днем про разговор, да и на работе мы вообще-то. Нет, от повара надо держаться подальше. Плохой он вариант для прикрытия. Я сразу Аугели это говорила. Ладно, разберусь. Я невозмутимо поднялась из кресла, где до этого изображала изучение экскурсионных проспектов, а на самом деле думала о шпионе, и отправилась за главой службы безопасности. В его серо-черный кабинет, обставленный лаконично и будто специально предназначенный для допроса, который Зан мне и устроил. Он развернулся ко мне с прожигающим насквозь подозрительным взглядом. «Воздействие на опекуна запрещено», — выпалила я изо всех сил, усиливая энергетические щиты. «Во-первых, я хочу знать, кто твой жених и почему о нем ничего нет в твоем личном деле. Если это повар Зангер, то каким образом вас назначили на один рейс?» Вот прям так, без обиняков и в лоб, выдал дар Шаазан. У меня мгновенно в горле пересохло и запершило, захотелось покашлять. Как я сама об этом не подумала, а? Все спешка проклятая виновата. На один рейс никогда не ставили пары, друзей или родственников. Протокол ужасный. Пока даурианец не понял, что я в шоковом состоянии, я выдвинула стул и грациозно на него уселась, собираясь с мыслями. Зан последовал моему примеру. Сел в свое кресло, положив на тонкую столешницу сцепленные в замок руки. Узоры энергетической карты на них так и танцевали свой замысловатый танец. Засада. Он в режиме усиленной концентрации. Спасибо, что не Гоу-Шва. Это вообще режим Терминатора. «При чем тут Гера?» — с трудом выдавила я из себя возмущение. «Это не он». Главное, не вестись на демонстрацию силы и запугивания. «А кто он?» «А какое это имеет значение? Это допрос?» Зан вообще не впечатлился моей бравадой, и понеслось. Его нет в личном деле. Мы пока не в тех отношениях. Ты сказала «жених». Боже, в мое время так любого парня называли. Жених, ухажер, бойфренд. Просто объект симпатии, не имеет значения. Это просто фигура речи, а не статус. Отпиралась я как могла. А, то есть ты теперь открыта для отношений и имеешь несколько объектов симпатии? Повар один из них? Так, ну все, хватит. Что-то мне кажется, разговор зашел не туда. Я поднялась со стула и посмотрела на Доурианца сверху вниз. А что? Только тебе можно заботиться о пополнении драгоценной энергии. Моя личная жизнь не твоя забота. Говори, что хотел, иначе я пойду спать прямо сейчас. Утомил. Шаазан тоже встал и устало потер лоб, а потом посмотрел на меня. Иначе. Не так, как смотрел всегда, а будто вдруг увидел во мне достойного собеседника. А может, просто тоже за день утомился. Я его никогда не понимала. У меня есть сведения, что кто-то на звездолете имеет отношение к террористической организации «Сфера Тать», сказал он, и у меня резко потемнело в глазах. «Так что прошу тебя не оспаривать моих решений, и если я сказал «сидеть в отсеке», значит «сидеть». Ты же хочешь успешно закрыть контракт, Ева, правда?» Я закивала, как китайский болванчик. «Тогда хорошо». Тогда сработаемся. От шока я слова вымолвить не могла, потому и кивала. Сфера, блин, Тать. Черт, черт, черт. Так ведь называется красная слива. Такой пароль мне назовет связной. Боже, я работаю на террористов, и Зан знает о том, что я на корабле. Вернее, не я конкретно, а агент террористов. Но это ведь и есть я. «Мамочки, вот это я попала!» Не знала, как мне еще удавалось удерживать скрывающие ауру щиты, потому что ноги держали плохо и слезы готовились брызнуть из глаз. Надо отсюда убираться. В смысле, из кабинета, а не вообще с корабля. «Так бы и сказал сразу», — прохрипела, изобразив улыбку. «А то про женихов зачем-то спрашивал». «Кстати, правда, зачем?» «Да не трясись ты так, Ева!» Покровительственно и снисходительно успокоил Зан. «Я смогу вас защитить. Главное, слушайся меня». Я в очередной раз кивнула, три раза, для верности, и поспешила покинуть кабинет. Шла в каюту и думала. И все же, почему Зан интересовался моим женихом? Он меня подозревает? Да нет, не должен. На меня ничего не указывает. В базе коалиции я прохожу как Мария Миронова, просто поменявшая имя на Евангелину Ельцову. А у бедняжки Марии безупречное алиби. Ее перемещение было санкционированным и произошло из места далекого от крушения космического корабля, да еще и за 2 года до него. Я никак не связана с той сферой. Да и потом, разве бы агент сказал мне, что на борту песка шпион террористов, если бы подозревал, что этот шпион — я? Не думаю. А может, даурянец Германа подозревает, а не меня? Задумалась и прошла мимо своей каюты. Пришлось разворачиваться и возвращаться. Гера. А почему бы Зану его не подозревать, собственно? Назначили парня на должность неожиданно, подготовка у него более чем нормальная. Зангер же и телохранителем летает в рейсы. Так что глава службы безопасности вполне мог взять его на заметку. Вот только шпион... «Не Гера, а я. Бедный повар попал ни за что». А еще вот вопрос. Что Зан весь день делал за пределами отсека? Ответ очевиден. Искал шпиона вне его. Значит, не уверен, что его цель — повар. А еще выходит, что Дар все же работает на коалицию, да? Или нет? Или это он просто как охранник принцессы раздобыл информацию, и его цель — не вывести на чистую воду террористов, а просто обеспечить благополучный полет подопечной. С ума сойти можно от всей этой дедукции. Вошла в каюту и осторожно огляделась. Сердце колотилось в страхе опять обнаружить, что кто-то был тут в мое отсутствие. Но никаких сюрпризов. Отлегло. Вошла в ванную, включила воду и вылила в нее пару колпачков успокоительной пены. Без нее я точно не усну, а надо. Забралась внутрь, имитировавшей озеро с каменистым дном купели, расслабленно легла и продолжила думать, переключив солнце, которое из себя изображала лампа, на закат. Правда, мысли под воздействием горячей воды, полумрака и пены не хотели больше обрабатывать негативное развитие событий. Они устремились на поиски благоприятных для меня вариантов. Допустим, Зан не имеет отношения к коалиции и действует строго в интересах принцессы. А до сферы ему нет никакого дела. Что тогда? Это был бы для меня самый шикарный расклад. Пусть даурянец ищет угрозу вместе с помощниками, вычисляет агента коалиции и заодно шпиона террористов, того, который не я. Всяко у него и опыта, и возможностей больше, чем у меня. Да и вообще, я в его талант верю. А сама я в это время просто понаблюдаю и получу готовый результат. Идеально. Надо только с ним подружиться и договориться. Тогда он поделится со мной результатами своих расследований. Точно. Но как это сделать? Пожалуй, завтра же начну проявлять к нему дружелюбие и не буду больше перечить. Пусть делает мою работу за меня. Настроение немного повысилось, и нервная дрожь ушла. Я нехотя выбралась из ванны. Бесконечно в пене лежать нельзя, так и уснуть в воде недолго. Вытерлась пушистым одноразовым полотенцем, кинула его в утилизатор и прямо как есть вышла в спальню. А там сонливость и умиротворение как рукой сняло. На кровати меня вновь ждал виджелист. От неожиданности я тоненько взвизгнула и рефлекторно прикрылась руками. Кто-то был в моей каюте, пока я принимала ванну. Боже! Метнулась обратно, схватила новое полотенце, обмоталась им и выглянула за дверь. Никого. Только послание светилось тусклым голубым светом на кофейном покрывале. Осторожно на цыпочках вернулась в комнату и подошла к проклятой штуковине. «Связной, под подозрением. На связь может не выйти. Тебе нужно по прибытии на землю поселиться в гостинице Астарта, расположенной в 5-м секторе мегаполиса. Там будешь ждать связного ровно сутки. Если он тебя не найдет, выселяйся и лети в сектор 7 на флайербус-вокзал. В камере хранения забытых вещей запросишь голубую сумку. В ней будет лежать зеркальце, пластиковая виджи-книга, мои мужья-монстры из черной дыры и связка ключей. Среди них найдешь от камеры хранения номер 10634. В камере обнаружишь дальнейшие инструкции и все необходимое для выхода за купол. Я тоже под подозрением, на связь больше не выйду». Ну, замечательно просто. Виджелист самоликвидировался, и я без сил опустилась на кровать. А потом подскочила и бросилась к планшету, чтобы записать цифры и названия, пока не забыла. Память мне в этом времени прокачали, но лучше подстраховаться. Завтра утром прочитаю несколько раз, запомню наизусть и сотру. Нервная дрожь вернулась с новой силой. Я забралась под одеяло, свернулась калачиком, но не согрелась. Пришлось встать и добавить на климат-контроль пару градусов к температуре воздуха. Нет, я не думала, что будет легко. Готовилась к сложному путешествию, но вот что за красной сливой, охочусь не я одна, не ожидала. Что же это за сфера Тать такая? В сети про нее ни слова нет, я искала. А вдруг похитители мне наврали, и это не обычный символ власти, а какая-нибудь опасная бомба? И что мне делать, если это окажется правдой? Навсегда забыть о мечте попасть домой? Аж сердце закололо, как только представила себе этот кошмар. Я всхлипнула, уткнулась в подушку и все-таки разревелась. Когда на горизонте маячит полный крах мечты, становится очень тоскливо на душе и сложно сдерживаться.